тут всплыла база всех тех, кто на праймерис голосовал за кандидатов из партии Парнас, и я решил проверить, насколько же демократично настроены россияне, серьезно настроены в своем выборе и готовы до какой степени идти в своем выборе. Алло, Повская Александра Викторовна, вы меня слышите хорошо? Так, хорошо, 21 декабря 91-го, да? Замечательно. Это Федеральная служба безопасности Российской Федерации, майор Поздняков. У нас есть информация о том, что вы собираетесь на праймерис отдать свой голос за одного из кандидатов партии Парнас. Это правда? Скажите мне. Да, я этот вопрос задавала. Очень интересно, замечательно. Прекрасно. Ну а вы в курсе вообще, значит, что партия Парнас финансируется из США? Вы знали это или нет? То есть вы осознанно? Ну, в смысле, нет, секундочку. Вы исследуете источники финансирования этой партии для начала, а потом уже отдавайте свои голоса. Так, вы сейчас дома находитесь? Секундочку. Сейчас мы посмотрим, откуда было заполнено. Евгений Павлович, Шиповская Александра, адрес есть уже. Высылать группу. Да, да, хорошо. Значит, сейчас отправили к вам группу. Вы ожидайте их, там на месте с вами пообщаются, вы объясните, за кого, зачем, с какой целью собирались отдавать голос. Вы меня слышали? Нет, я не совсем поняла цель вашего звонка. Так, вы, скажите, вы дома когда будете? Вы дома когда будете? Ну, я пока в дороге, я не дома. Ну, когда вы будете дома? Вам дома все объяснят. Слушайте, на каком основании? Да вы не переживайте, все в порядке, все хорошо. Вам покажут все документы, ордер, все будет хорошо. Вы дома когда будете? Потому что мы уже группу-то отправили к вам. Я пока не знаю. Александра, ну примерно, ориентировочно. Ну, во-первых, дома куда? Так. Вот, скажите мне, во-первых... В любом случае, вечером тогда вас будет ожидать группа у вас дома. Пообщайтесь с ними, со следователем пообщайтесь. Объясните ему, с какой целью вы хотели отдать свой голос за пятую колонну. А вы кто? Можно ваши данные? Слушайте, я же вам представился. Алло. Вначале. Вы слышите плохо? Я не расслышала, да, я просто так да, не совсем прошу. Ну, страшно, вы не переживайте. Подъедет следователь, у него будут все документы. Нет, этого я не совсем поняла, с какой послушайте, целью. Послушайте, чистосердечное признание всегда облегчает будущее наказание, и суд на это обращает внимание. Поэтому вам лучше сразу признаться, с какой целью вы собирались отдать свой голос за кандидата из партии Парнас. Но это же только праймерис, это ведь даже не голосование. Что теперь? И что теперь? Это уже показывает тех, кто готов поддерживать проамериканских кандидатов. Вы готовы. Вот замечательно. Очень хорошо, что вы попали к нам на карандаш. Теперь мы будем знать, кто продает родину. Все в порядке, все замечательно. Почему вы так меня позиционируете? Секундочку. Может быть, вы в чем-то еще хотите признаться? Лучше сделать это сразу, потому что если это всплывет потом... то, ну, вы же понимаете, что последствия будут немного иные. Я просто не думала, что это вне закона, на самом деле. И... Слушайте, ну а продавать собственную родину, это, вы считаете, в порядке вещей, да? Это такие новые либеральные ценности? Это... По-моему, я проявляла свою активность. Если бы меня пригласили на другие праймерисы, я бы тоже пошла туда. Так активность-то нужно проявлять. Мне интересно. Какую? Слушайте, я еще не совершила ничего. Голос я свой не отдала никому. Так. Поэтому... Собирались. Вы планировали. Почему собиралась? Ну, я планировала, возможно. Вот. Еще ничего не случилось. Да, но послушайте, случилось то, что вы собрались уже, это уже мысли преступления. Сейчас вы подумали отдать свой голос за какой-нибудь кандидата из партии Парнас. Завтра вы отдадите возможно, голос... Возможно, мне бы ничего из них не понравилось. И почему я должна была вообще голосовать за них? или не голосовать. Подождите, стоп, я не понял, подождите. Вам не нравится президент нашего государства? Вы что-то против Владимира Владимировича имеете? Нет, почему? Ну, вы говорите прямо, секундочку, как это нет, почему? А почему тогда вы, значит, ну, решили, может быть, лучше было бы сходить на, значит, праймериз «Единой России» и там за кого-нибудь голос отдать? А? Я не могла просто 20 на прошлой неделе сходить туда, вот еще. А, вот оно что. То есть, получается, на выборах вы отдадите свой голос, на выборах вы отдадите свой голос не за, за американских, значит, приспешников или за блюдов, а за патриотическую партию «Единой России», из-за нашего любимого президента. Я правильно понимаю? Выборы еще не состоялись, как я могу вам сказать. Вы... Я даже не читала еще никаких предвыборных... Ага, или, может быть, вы собираетесь за Мальцева голосовать, а? Признайтесь. Я не знаю, кто это. Ах, вы даже не знаете, кто это? Да. Очень хорошо, очень хорошо. Я же вам говорю, лучше вам все, во всем признаться сразу, потому что сейчас мы отправили к вам выездную бригаду, да, и они будут немножко по-другому общаться. У них с собой есть крипторектальные термоанализаторы с собой обязательно, понимаете? Поэтому с ними вы будете куда сговорчивее. Я понимаю, но я просто не понимаю. Хорошо, окей. Пусть приезжают. Какой только адрес. Не, так, стоп, секундочку, подождите. Вы хотите, чтобы они все-таки к вам приехали или нет? Мы можем по-другому. Я не хочу, чтобы они ко мне приезжали, конечно, нет. Окей, окей. Тогда давайте с вами договоримся. Вы сейчас чистосердечно искренне пообещаете, что на предстоящих выборах вы отдадите свой голос за кого? Правильно. За партию «Единая Россия» и за нашего любимого президента Владимира Владимировича. И тогда мы к вам никого не отправим. Хорошо. Вы обещаете? На выборах. Ну, в смысле, вы должны пообещать. Вы записываете. Хорошо, я обещаю. Если я смогу проголосовать, так, я это сделаю. Так, так, давайте вот, давайте без «если», да? День выборов – это как праздник. Нужно по-праздничному одеться, сходить на избирательный участок, отдать свой голос за того, за кого надо его отдать, и с чувством выполненного долга заниматься своими делами. В общем, вы пообещали? Замечательно. Значит, у нас на контроле, вы у нас на контроле, мы проверим, за кого вы собираетесь голосовать, точнее, за кого будете голосовать, обязательно в ваш бюллетень заглянем. И поэтому я надеюсь, что все-таки вы сдержите свои обещания, да? Александр. Да, да. Замечательно все. Мы с вами договорились. Ну, все, вам всего хорошего. Значит, спасибо за сотрудничество с Министерством любви. А можно, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество, пожалуйста? Конечно. Евгений Вольнов. Да. Евгений Вольнов, можно, да. Евгений. Да, Евгений. Дальше. Да, Вольнов. Хорошо, просто... Я поняла. Спасибо большое за звонок. Все, вы держитесь там. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Да. Спасибо, и вам тоже. До свидания. До свидания.